Она подошла к шкафу и распахнула обе створки настежь. В глубине виднелась металлическая дверца сейфа. Кончиком ногтя она набрала нужные цифры. Дверца повернулась вокруг своей оси. Пегги сунула руку на нижнюю полку, вытащила оттуда подаренные греком драгоценности и поднесла к глазам, любуясь их переливчатым блеском. Они напоминали ей солнце, зеленоватую воду, теплый взгляд карих глаз грека. Этому-то 100 раз наплевать на счастье трудящихся масс. Ему вполне хватает счастья одной женщины. А я вам говорю, что все шансы на стороне этого вонючего трепача. Когда мы наконец опомнимся, будет уже слишком поздно. Его выберут. Но могут и не выбрать. И не думайте, при таком темпе, вы же знаете, какую политику он собирается проводить. Сам ведь сказал, не постеснялся. 30 лет ему еще не стукнуло, а туда же хочет разбазарить все богатство страны под тем предлогом, что он либерал. Нашелся либерал на нашу голову. Если чернозадые разворуют все огромные капиталы, которые мы вложили в предприятия всего мира, нас ждет такой крах, какого наша страна еще не знала. И на этом привет, конец не только Америке, но и нам всем. Послушай, Уильям, но что же мы-то можем сделать? Мы живем в демократической стране. Не можем же мы подделывать бюллетени? Я хочу сказать, у нас нет такой возможности. Были же когда-то времена, когда люди, обладающие властью, не стеснялись этой властью воспользоваться, когда им грозила опасность. Если он станет президентом, это будет концом политики, которая принесла нам богатство. За что же наши отцы из кожи вон лезли? Чтобы из-за этого зазнавшегося ублюдка нами стали править чернопузы. 15 человек, собравшиеся здесь, заметно волновались. Это сугубо тайное сборище происходило в Нью-Йорке на последнем этаже великолепного здания из стекла и стали. Разорвись в этом помещении граната, биржа была бы ввергнута в состояние безумия на следующий же день, экономику всего мира охватили бы судороги, а за этим последовали бы рикошетом разорения, самоубийства, безработица, даже, возможно, война. Словом, полное нарушение общественного равновесия на всей планете. Лицо Уильяма пылало, он продолжал. Разве мы имеем право допустить, чтобы этот полуумный честолюбец уничтожил все, что нам удалось построить? А не откопали мы чего-нибудь, что может его скомпрометировать? Ничего, решительно ничего, кроме его любовниц и бесстыдной развратницы жены. А за молодцами его команды по-прежнему ведется наблюдение. Мы их не выпускаем из поля зрения ни днем, ни ночью. Однако ничего. Но должна же быть какая-то слабина. Если мы эту слабину не найдем за ближайшую неделю, мы пропали. Но почему такая ничтожная сволочь все еще живет на белом свете? Какой-то голос повторил как эхо. Вот именно почему. Повисло тягостное молчание. Некие мысли, как ветер, носились по залу, и было все труднее от них отмахнуться. Нет-нет, только не это невозможно, всему есть пределы. Человеческая жизнь, уважение к ней. Уильям уловил это колебание. Для этого субъекта нет ничего святого. Он все время ведет себя как худший из демагогов с одной целью – стать избранником. А если он придет к власти, ему ведь придется сдержать все свои обещания. Вот что я скажу вам, господа. Каждый день во всем мире умирают сотни тысяч людей. И раскрою вам свою мысль до конца. Никто из этих смертей особого шума не поднимает. Так вот, помри, Скотт Балтимор, меня это, честно говоря, отнюдь не огорчит. И все-таки, Уильям, что вы хотите этим сказать? По-моему, все и так ясно. А вы-то все разве не обрадуетесь, если он вдруг уйдет? Вы сами знаете, что это невозможно. Человек не уходит, когда победа так близка. В таком случае постараемся, чтобы его ушли. Неужели мы хотим стать свидетелями нашего собственного самоубийства? Что же вы предлагаете? поставить на голосование два вопроса, и поскольку вы не хотите смотреть правде в лицо, я сделаю это за вас». Он разорвал большой лист бумаги на отдельные листочки и передал их присутствующим. Эти клочки они передавали из рук в руки, пока у каждого не появился свой. Итак, я ставлю два вопроса и прошу вас дать ответ на оба. Голосование будет тайным. Вопрос первый. Хотите ли вы, чтобы Скотт Балтимор был избран президентом? Вопрос второй. Если он не будет избран, так ли уж важно вам знать, почему он не прошел? Вот и все. В зависимости от ваших ответов, я и стану действовать от вашего имени и ради наших общих интересов, которые, кстати, являются также интересами нашей страны. Никаких букв на ваших бумажках писать не надо. Если вы отвечаете «да», поставьте вертикальную черту, если нет – крест. Одна ручка послужит всем. Он взял свою ручку и быстро начертал два знака на своем бюллетене. Потом передал ручку соседу слева, а тот, в свою очередь, передал другому, пока каждый не выразил своего мнения. «Теперь сверните эти бумажки и передайте их мне». Он собрал их в сложенные ладони и перемешал. «Билл, вы подсчитываете голоса, читайте вслух». Билл медленно развернул первую бумажку. «Два креста. Продолжайте. Два креста. Итак, до одиннадцатого. Крест и черта. Дальше». Дальше шли только кресты. Уильям привел некую метафору. «Господа, когда выдают оружие команде, которой приказано произвести расстрел, один из солдат получает холостой патрон, таков обычай. Таким образом, каждый из них может думать, что он не повинен в смерти казненного. Мы не палачи, мы столпы американской экономики, ваш голос, может быть, спасет историю от чудовищного бедствия. Благодарю вас». Один из участников толкнул соседа локтем и удивленно посмотрел на него, широко раскрыв глаза. Это был 50-летний здоровяк, лицо его так и дышало открытостью и искренностью чувств. Он шепнул: «Но что же он хочет этим сказать? Что он, собственно, имеет в виду? Вы-то поняли?» «Совершенно ничего не понял. А вы?» «Вон там, видишь? Там, в ложбине, будет порт. Дом построим здесь, справа от мыса. По другую сторону флигель для слуг, перед ним несколько бунгало для друзей. А дальше смотри, вон там, где на море виднеется зеленое пятно, начиная оттуда лес, оливковые деревья, эвкалипты, кипарисы». «Где ты увидел эти деревья? Там даже ни одной травинки нет». Грек раздраженно покачал головой. Мысль его всегда работала с такой скоростью, что он злился на тех, кто не поспевал сразу же за тем, что возникало в его воображении. «Да я велю их насадить там. Я описываю тебе остров таким, каким он будет, а не таким, каков он сейчас. Но, Сократ, там ведь голые скалы. А я покрою их тоннами земли. К чему это? Все равно воды там нет. Чихал я на это. Ее будут привозить сюда цистерны. Так ведь на это годы уйдут». «Ничего подобного, мадам. Я насажу там деревья 10-летнего возраста. Газон разрастется за 3 месяца, а целая армия архитекторов и строителей будет возводить здания, работая день и ночь. Джефф, садитесь на месте будущего порта». Вертолет трижды медленно облетел остров, зависая то там, то здесь, по приказу хозяина. Остров действительно представлял собой утес, самый большой из трех, но оправой ему служили сияющие воды Эгейского моря, до того прозрачные, что не ощущалась их глубина. Остров очертаниями напоминал подкову, и расстояние между концами этой подковы составляло 2500 метров. Принадлежал он государству, и греческое правительство после долгих препирательств уступила его, наконец, Сократу за 200 тысяч долларов, взяв с него к тому же обещание участвовать в финансировании цементного завода в Пелопиннесе. «У него есть название?» — спросила Менелас, когда вертолет коснулся земли. Серпентелла. СС одним прыжком выскочил из вертолета и отошел на несколько метров. «Иди-ка сюда, посмотри». А Лэмп пошла вслед за ним, с трудом переступая на высоких каблуках по мелким камешкам осыпи. «Видишь этот пучок травы? Вот отсюда начнется дом». Затем он двинулся вперед строевым шагом и секунд через 20 прокричал: «И вот до этого места. Как тебе кажется, достаточно большой?» Она неуверенно кивнула. Грек продолжал, он явно уже находился в новом доме. «Здесь будут твои комнаты, а тут твоя студия записи». Он перепрыгивал с камня на камень, помечая каблуком расположение фундамента, воздвигая стены взмахом руки. «А теперь покажу тебе бассейн». Он бросился бегом по направлению к морю, поражавшему прозрачностью своих вод. Великая Менелас разулась и уселась на большой валун, из-под которого виднелся тощий росток укропа. Джефф вылез из вертолета и закурил сигарету в 200 метрах от нее. После грохота двигателей тишина казалась оглушительной. Чтобы нарушить ее, или вернее ощутить, Менелас захотелось запеть. Глубокое «до» вырвалось из ее груди и унеслось к небу на крыльях хрустально чистого воздуха. А когда замер этот звук, она вдруг услышала другой, где-то возле левой ноги, только более тонкий и шелковистый. И тут она похолодела от ужаса, увидев одновременно змею, скользящую по щебню, и черного скорпиона длиной в 5 сантиметров, который подползал к ее пятке. Она издала пронзительный крик, наверное, его можно было услышать на расстоянии 10 километров. «Лэмп!» — как эхо завопил Грек и ринулся к ней наперегонки с Джеффом. Когда они поравнялись с нею, она была бледна, как полотно, и вся дрожала. «Он тебя ужалил? Да говори же! Куда ужалил? Куда?» «Мерзавец!» — простонала она. «Значит, ты знал? Джефф, принесите аптечку. А Лэмп, покажи, куда он ужалил. Больше никогда. Слышишь? Никогда!» «Да покажи, наконец!» «Оставь меня в покое!» — возмущенно крикнула она. «Я чуть не сдохла из-за тебя!» «Чуть?» Сократ раздавил каблуком скорпиона, который пытался увильнуть, и тут же увидел другого в отверстии между камнями, но не тронул его, чтобы не пугать Алэмп еще больше. Она с трудом выговорила: «А змея?» Только тогда он понял, что она всего только испугалась, и заговорил с нарочитой веселостью: «Да послушай меня, через неделю на острове не останется ни единого насекомого, и змей тоже не будет. Выльют сюда 20 тонн инсектицида. Нет, уедем». Он увидел, что ее трясет. Неподходящее время для уговоров. На следующий день они собирались лететь на Карибские острова, где их ждал Пегас II. Ладно, потом он объяснит ей, что если остров назвали Серпентелла, то уж, конечно, не из-за бабочек. Примечание: Серпентелла, по-итальянски «змейка». Он ласково обнял ее за плечи, она отшатнулась от него, как змея. Он обиженно опустил руки и крикнул Джеффу, подбегавшему с аптечкой первой помощи: «Не нужно, все в порядке». Она прошипела сквозь зубы: «Ах, по-твоему, значит, все в порядке? Я докажу тебе обратное, уж можешь мне поверить». Слимскоп поднимался из погреба, нагруженный пивными бутылками, и на верхних ступеньках столкнулся с женой, спускавшейся ему навстречу. Она была в халате и держала соску в руке. «Слим, там тебя какой-то хмырь спрашивает». «А что ему от меня надо?» «Не сказал». «Ладно, иди наверх, я сейчас приду». И снова спрыгнул в погреб. Там, за кучей угля, находилась старая стиральная машина. Слим сел на корточки, сунул руку внутрь и вытащил оттуда люгер, который был прикреплен к ней клейкой лентой. Он машинально проверил заряд, дослал патрон в ствол и снял с предохранителя. Затем спрятал оружие под пояс между телом и брюками, медленно направился к лестнице и вдруг резко присел и выхватил люгер, нацелив его прямо перед собой на воображаемую мишень. Потом покачал головой, вернул оружие на место и поднялся по лестнице. Наверху его ждал Трэнди со шляпой в руке. Вот это да! «Привет, Слим, как дела?» Тут отчаянно захныкал младший из ребятишек, грудной младенец. «Энни, отправь всех в спальню. Принести вам что-нибудь выпить?» Слим повернулся к Трэнди. «Хотите пиво?» «Энни, тащи сюда пиво. Я забыл бутылку на лестнице». Энни вышла с малышом на руках. Слим довольно смущенно предложил Трэнди сесть. Комната была завалена игрушками, посудой, одеждой. Все вперемешку валялось на полу. Сквозь тонкие переборки сюда четко доходили все звуки соседних семейств, собачий лай, детский крик, ворчание мужчины и пронзительный голос спорящей с ним женщины. И все это тонуло в запахе капусты, он был таким густым, что, казалось, звуки с трудом продираются сквозь него. «Садитесь». Энни вошла в комнату, поставила на стол бутылку пива, вытащила из стенного шкафа стаканы сомнительной чистоты, забрала всю ребятню и ушла с ними в соседнюю комнату, закрыв за собой дверь. Слим и Трэнди уставились друг на друга. «Слушай, Слим, хорошие у тебя ребятишки. Старшенький, лучший ученик в классе. Сколько ему?» 12. Ишь ты!» Тут оба пропустили по глотку. «За тебя, чтобы во всем везло. За вас, мистер Трэнди. А у тебя здесь славно, уютно. Как с деньжатами?» «Могло быть хуже. Работаю ночным сторожем в гараже. Доволен?» «Ну, как говорится, деньги, что вода, так и утекают. Еще бы. Энни, ребята, да еще я машину купил». «Со старыми приятелями видишься?» «Нет. Знаете, жизнь семейная. Тут ты прав. Ничего нет лучше семьи. Плохо только, что человек-то на этом ржавчиной покрывается. Ну уж не обязательно, я ведь упражняюсь. Да неужели? Да, 2 раза в неделю. И сноровка все та же? Конечно. А вы почему спрашиваете? Да так просто, на случай вдруг захочется тебе взяться за прежнее». Слим помолчал, потом спросил. «У вас что-нибудь такое есть для меня? Как тебе сказать, вроде бы что-то есть, только как знать, подойдет ли тебе?» «Мистер Трэнди, вы ведь знаете, что я ради вас на любое дело, в любое время. Никто ведь не скажет, что у меня память короткая». «Верю, Слим, верю». «Так что-нибудь серьезное?» «Даже представить себе не можешь. Можете на меня рассчитывать. Понимаете, я бы ни за что на свете не ушел от Энни, от ребят. Это ведь все мое, но ради вас...» «Не торопись, Слим, ты еще не знаешь, что за дело». «Так скажите». «Потерпи. Отвалят тебе за это немало. Будет на что хороший домик купить, какой только захочется, во Флориде, к примеру. Там ведь, знаешь, всегда солнышко. Представляешь, ребята в школе-то учатся там, прямо на открытом воздухе». «Я готов. Только ты, может, не так-то скоро своих увидишь. Времени пройдет порядочно». «А как много?» «Чем дольше времени пройдет, тем больше денег. За каждый месяц разлуки с родными будут тебе платить». «Сколько?» «Да не знаю я. А сколько ты хочешь? В морской пехоте-то сколько получал?» «Хватало на выпивку и на покер. Только я ведь тогда один был. Скажем, устрою тебя 20 000 долларов наличными и потом по 5 000 в месяц». «Как вы сказали?» «Я сказал 20 000. Правда, не треп? Разве я когда-нибудь трепался?» «Нет, но это такое кусище. Дело тоже большое. С винтовкой-то баловаться не разучился? Смеетесь? Берусь без прицела весь заряд всадить в самую середку. А как насчет карабина? Еще легче. Тут уж никак не могу дать промаха, даже если захочу». Трэнди улыбнулся углом рта. «Вот это как раз меня смущает. В нашем деле, видишь ли, надо напротив промахнуться, но вид сделать такой, будто собрался попасть в цель». Слим выкатил глаза от удивления. «Чего-то я не усек, мистер Трэнди. Сейчас объясню. Только сперва хочу знать, готов ли ты действовать, как я сказал. Да я за вас хоть в огонь. В огонь. Тогда слушай. И в огонь за меня бросаться не придется. Надо только пальнуть в парня, который едет в открытой машине, и промахнуться. Вот увидишь, простейшее дело. Мортимер расставил свои войска развернутым строем под равнодушным взглядом Фаста. В огромной гостиной все дышало покоем и наслаждением. Герцогиня-мать уехала на воды. Лена ушла к себе под предлогом мигрени. Мортимер завладел этим помещением и просто места себе не находил от радости, раздумывая, что бы такое подыскать, особенно приятное для гостя, чье странное необычное поведение его обескураживало. Фаст, почетный гость замка Сандерленд, держался подобно монарху, которому все обязаны угождать, не надеясь на малейший ответ с его стороны. Мортимер был в полном восторге от своего вынужденного подчинения и полностью сдался на милость этого бродяги, зная, что является тем самым соперником собственной жены. Он с первой минуты понял, что Лена без ума от парня, от его кошачьей поступи и отсутствующего вида. Самим же Мортимером дело обстояло куда хуже. Он был просто зачарован им. В присутствии Фаста он терял дар речи, краснел, становился неуклюжим и нелепым. Посматривая украдкой на Фаста, он любовался совершенством его черт, четкими линиями подбородка и носа, тонким рисунком губ и упрямой черной линией бровей, как бы замыкающих лоб над голубыми насмешливыми глазами, почти всегда загадочными, но подчас растерянными. Когда они втроем сидели за столом, взгляды Мортимера и Лены неизменно сходились на лице Фаста, а тот принимал эту дань восторженных чувств с безразличием вельможи. Они оба пригласили его в гости, не уточняя срока пребывания, ибо жаждали, чтобы пребывание это было бессрочным, и каждый про себя поклялся обольстить его и делал все для этого возможное. Это являлось поводом для таких, например, разговоров в присутствии Франсуа, старика дворецкого, который в изумлении таращил правый глаз. Левым он не видел. «Мортимер, вы до смерти надоели Фасту своими россказнями о генеалогическом древе. Ему это не интересно». «А откуда вы знаете? Фаст, вы слышали? Скажите же что-нибудь. Видите, он не отвечает даже вам. А зачем ему вмешиваться в ссору, к которой он не имеет никакого отношения? Правда, Фаст? Фаст, скажите же ему, что нам с вами осточертели все эти россказни о герцогствах и графствах. Элена, если вам осточертело, вы можете покинуть нас с Фастом, и хоть вам-то подобная мысль просто нестерпима, мы уж как-нибудь обойдемся без вас. Однажды Фаст не выдержал и заявил, уткнувшись носом в тарелку с лососиной: «Вы когда-нибудь кончите пороть эту чушь собачью?» Мортимер и Лена хорошо усвоили сей урок, но от этого их соперничество становилось еще более напряженным, когда они оставались друг с другом наедине. Лена, конечно, догадывалась, что ее мужу свойственны разные извращенные склонности. Она не могла бы определить, какие именно, но чувствовала это всем своим существом. Мортимер никогда не показывался ей на глаза обнаженным и никогда не занимался с ней любовью при свете. В тех редких случаях, когда ему удавалось овладеть ею, если это вообще можно было так назвать, это происходило в полной темноте, без объятий, без ласк, просто торопливое и слабосильное совокупление, венцом которого являлось некое аристократическое кудахтанье Мортимера. Ему было с ней скучно, а ей он казался невыносимым занудой. Она вышла замуж за его титул, он женился на ней из-за ее красоты. Это был идеальный брак с точки зрения света, но Фаст к свету не имел никакого отношения. Его нежданное вторжение в их совместную жизнь еще отчетливее показывало, какая пропасть их разделяет. Лена, которая стала герцогиней, и была обречена остаться таковой на всю дальнейшую жизнь, только и ждала случая вновь обрести свободу. Мортимер, со своей стороны, охотно развелся бы в один миг, кабы не страх перед матерью. Если уж он навязал ей в невестке богатую простолюдинку, надо пить до дна свою горькую чашу, пока не придет конец его жизни.